ненависть, что-нибудь. Я верю, и на основе этой веры пытаюсь спасти жизнь моему клиенту, что у него был мотив. Единственный мотив, окружной прокурор сам сказал об этом, который может оправдать убийство – самозащита. Вы слышали, как Говард Паттерсон подтвердил, что в тюрьме имели место случаи убийства, что заключенные бывают вооружены. Значит, вполне возможно, у Реймонда Торпа в руках было оружие, и именно он напал на обвиняемого. Защищая себя, Уилсон был вынужден в целях самозащиты убить его. Если вы решите, что Абрам Уилсон безжалостно и безо всякой причины убил Реймонда Торпа, тогда вы можете признать его виновным в убийстве. Если же, выслушав свидетельские показания, у вас появится здоровое сомнение, то ваш долг вынести вердикт невиновен. Ящик в ее руках внезапно потяжелел. Когда я впервые взглянула в этот ящик, я не могла поверить в то, что увидела. Но прошу вас помнить, ящик доставлен сюда против воли помощника начальника тюрьмы Синг-Синг. Дженнифер направилась к скамье присяжных заседателей, но споткнулась и потеряла равновесие. Ящик выпал из рук. С него слетела крышка, и содержимое разлетелось по полу. Зал ахнул. Присяжные заседатели вскочили на ноги, чтобы лучше видеть. Они смотрели на страшную коллекцию оружия, которая высыпалась из ящика. На полу лежало около сотни разного размера образцов самодельных топоров, ножей, стилетов, ножниц с заостренными концами, мачете, заостренные прутья, тонкая проволока с деревянными ручками на концах, используемая для удушения, пули от пистолета и один большой, наводящий ужас, нож мясника. Зрители и журналисты вскочили, чтобы лучше разглядеть арсенал, рассыпавшийся у их ног. Судья сердито дал указание навести порядок. Уолдман посмотрел на Дженнифер с выражением, которое она не могла понять. Судебный пристав торопливо начал собирать содержимое ящика. Она задержала его. «Спасибо», — сказала Дженнифер. «Я сама соберу». На глазах присяжных и зрителей она встала на колени. Работала медленно, осторожно поднимая оружие и складывая его в ящик. Ей понадобилось почти 5 минут, чтобы очистить пол. Присяжные и зрители сели, но продолжали наблюдать за каждым ее движением. Десилва закурил. Положив последний нож в ящик, Дженнифер встала, посмотрела на Паттерсона и повернулась к Десилве. «Свидетель ваш». Десилва осознавал, что слишком поздно исправлять ситуацию. «Вопросов нет», — сказал окружной прокурор. «Тогда на свидетельское место я приглашаю Абрама Уилсона». Глава 8. «Ваше имя?» «Абрам Уилсон». «Говорите громче». «Абрам Уилсон». «Мистер Уилсон, вы убили Реймонда Торпа?» «Да, мэм». «Вы можете объяснить суду, почему?»